Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Это программа, в которой мы говорим о человеческой душе, о том, из чего она сделана. И, конечно, в эти праздничные дни в первую очередь она сделана из чувства благодарности к победителям. И поэтому разрешите поздравить всех и наших дорогих ветеранов, и всех радиослушателей с одним из немногих больших праздников, который, к сожалению, уже кончился. Ну, пусть поздно, но, конечно, и наша программа тоже присоединяется к тем искренним поздравлениям, которые вы слушали все эти дни в эфире. Ну, и как мне очень хочется надеяться, наши ветераны не против наших с вами разговоров о русской культуре, о том, кто ее созидал, какие следы она оставила в человеческой душе. Замечательные наши весенние праздники долгие годы заслоняют собой праздники гораздо менее значительные в основе своей. Но, тем не менее, это праздники, которые посвящены людям, из которых так или иначе сделана моя душа и, может быть, души очень многих из тех, кто нас постоянно слушает. Я это знаю. Сегодня мне бы хотелось поговорить о Василии Розанове, писателе и философе, который, наверное, сделал для меня гораздо больше, чем любой другой русский писатель и мыслитель. Я считаю, что именно Розанов когда-то в юности заставил меня думать. И очень похоже, что и до сих пор я думаю очень многими формами, которые придумал Розанов. И чем больше времени не перечитываю его книг, тем больше, когда берусь за них, вспоминаю свои юношеские ощущения и понимаю, что это именно те фразы и слова, из которых сделана моя душа. Читали ли вы Василия Розанова, дорогие радиослушатели? На нашем сайте www.mznov.ru, я еще повторю этот адрес, мы повесили книгу «Уединенная» и хотели бы поговорить о фрагментах из этой первой, из самых розановских книг. Мне было бы очень интересно и очень дорого услышать тех людей, которые читали Розанова, потому что о нем я могу повторить то же самое, что говорил совсем недавно о Толстом. Невозможно быть мистиком, невозможно быть человеком, претендующим на знание русской души, если вы не читали Толстого, если вы не читали казаков, если вы не читали Розанова, точно так же и ровно столько же. Хотя, наверное, это была самая противоречивая, самая внутренне мечущаяся и самая открытая русская душа в истории и русского писательства, и русской философской мысли. Где-то на перепутье между чрезвычайно смелой публицистикой, дневниковыми заметками, спорами о чем-то очень интимном и очень важном состоялась вот эта изумительная, трепетная, нежная и мудрая розановское слово. И я надеюсь услышать вас, кто его читал, поскольку все остальные, как я надеюсь, ну хотя бы на нашем сайте его прочтут. «Два ангела», — писал в «Уединенном» Василий Розанов, — «два ангела вечно сидят у меня на плечах. Ангел смеха и ангел слез. И вечное их пререкание — это и есть моя жизнь», — писал он о себе. Но кто из нас с вами не может повторить эту фразу про себя самого? Или вот такую: «Я похож на младенца в утробе матери, но на младенца, которому вовсе не хочется родиться. Мне и тут тепло. как много в нашей жизни определяют эти простенькие фразы из «Уединенного». Ну что ж, давайте попробуем сегодня поговорить о Розанове, день рождения которого 150 лет, юбилей, мы отмечали в эти праздничные дни. Забыли мы, естественно, и его дни рождения Зигмунда Фрейда, полного ровесника Розанова, которому исполнилось в этом году тоже 150 лет, и тоже в эти майские праздники, и нет другого человека, который оказал бы большее влияние на другую культуру, на культуру западную, на культуру европейскую и американскую. Ну, наверное, стоит о нем поговорить. Какая близость этих двух людей внутренней, наверное, такое подтверждение астрологическим воззрением. К сожалению, это подтверждение науки, которой я не знаю. Ну и что ж еще? Еще, наверное, сегодня в нашей передаче, пока вы будете вспоминать, а читали ли вы Розанова или откроете нашу страничку на сайте в интернете, будет звучать музыка. Музыка – это тоже, наверное, музыка эта появилась сегодня в передаче из моих чрезвычайно прихотливых ассоциаций и из многих звонков наших радиослушателей. Звонки эти в теме Розанова звучат неожиданно. Они звучат примерно вот так. Наверное, женский голос в передаче о Розанове звучит неожиданно, не очень понятно. Но вот такая возникла у меня ассоциация, возникла благодаря звонкам наших радиослушателей. А добрый вечер, Александр Геннадьевич, Виктория Антоновна из Люберец. Я понимаю, что моя просьба, ну, не совсем уж по адресу, но я мечтаю услышать еще раз португальский романс. Может быть, вам это удастся в какую-нибудь программу свою ставить, ну, в качестве сопровождения. И вот я решил, что Розанов почему-то ассоциируется у меня с фадо. Так правильно называется стиль португальских романсов, и с одним голосом одинокой женщины, которую вы только что слышали. Эту женщину зовут Дона Роза, она слепая, и люди, которые собирают и записывают народную музыку, в том числе музыку Лиссабона, нашли ее на улицах Лиссабона, она пела в переходе, подыгрывая сама себе на золотом латунном треугольнике. Знаете, есть такой музыкальный инструмент. И вот этот одинокий голос в переходе, который подыгрывает себе на золотом колокольчике, мне показался удивительно похожим на искренний и ранимый голос Розанова в русской культуре и, уж простите меня за нескромность, в моей душе. Поэтому давайте еще немножечко послушаем Донну Розу, послушаем, как звучат замечательные португальские романсы, фада. И в это время вы, конечно же, наберетесь мужества, позвоните и расскажете, что вы думаете о Василии Розанове по телефону 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, а студия наша расположена в Москве, как вы знаете. 495 код города, 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. И мы слушаем просто древнюю мелодию португальского романса, спетую одиноким человеком, подыгрывающим себе на золотом треугольнике. Зоя Афанасьевна, есть у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я вас слушаю. Я бы хотела поговорить о том, что вот когда я читала «Уединенный», меня поразило, что он считает, что Василий Васильевич считает, что он напрасно прожил жизнь, и если бы он ее жил заново, то все было бы по-другому. Вот его книги, я очень поражает меня его, что вот когда уже будучи взрослым человеком, он женился второй раз, и вот это вот открытие, что он, что люди могут быть счастливыми и в бедности. И когда вот этот домик в четыре окошечка, бедный домик, когда он встретил ее маму, бабушку, эту маленькую ее дочку, вот это вот было поразительно. Потому что и когда он говорит, что он вот чувствует эту боль, и боль в жизни, она сильнее, чем интерес к жизни. И вот говорит об этой, когда в 85 лет умерла Александра Андреевна Руднева, вот урожденная вот его свекровь, ровно 70 лет она трудилась и несла свой крест, и всегда с таким... И всегда-то она светилась, ласкала всех, трудилась и трудилась 70 лет. И вот что мне поразительно, я много жила в деревне. Сама я москвичка, родители у меня москвичи, но так вот сложилась жизнь. И когда я видела, что старые люди не имеют возможности за 20-30 километров, им не дают под воду, они не могут добраться до церкви, я тогда еще, будучи ребенком, понимала, что думаю, ну даже если это, ну, есть Бог, нет Бога, я не понимала еще тогда многого, но я понимала, что там старых людей поймут, что там их приласкают. Вот, и вот это вот, когда он говорит, что любовь есть боль, и кто не болит о другом, тот и не любит другого. Вот я имею в виду вот любовь вот родителей к детям, детей к родителям. И еще меня поразило, когда он говорил, что не поразило, а как бы я вот узнавала мысли, которые ко мне приходили вот из бесед со взрослыми, вот дети. Он пишет, как мало им нужны родители, когда они сами входят вот в возраст, становятся подростками, взрослыми, когда им нужны товарищи, когда у них своя жизнь, когда их очень волнует будущее. И вот это вот горькие такие слова, что когда его мама умерла, и он только в 13 лет, он почувствовал радость только потому, что он может закурить. Вот эта книга ко мне пришла, в общем-то, лет 20 назад, но она у меня как настольная. Она мне помогает очень в жизни. Зоя Федоровна, а вот чем? Вы никогда не смогли этого почувствовать? Чем помогает? Вы все-таки ответили себе на вопрос, чем почему же такое чувство ненужности? Его, оно прорывается во всех розановских книгах. Чувство ненужности чего? Чего в деревне всегда было достаточно, и чего мы потеряли в городе? Чего в деревне было достаточно, вот я даже сравниваю. Взять деревню, 20 домов, допустим, да? Это один подъезд, пятиэтажки. 20 домов, люди каждый день друг друга видят. Боль людей, они более внимательные. Они более душевные. И там действительно вот любовь как боль. Зоя Федоровна, спасибо большое. Ну, не можем очень долго как бы говорить, но я просто предлагаю некий свой вариант. Может быть, я слишком конкретен. И вообще, как то, что мы с вами любим, а с Розановым есть одна странная очень история. Его можно либо любить, либо ненавидеть. И его же очень остро ненавидели. Да? Он был из тех русских писателей и философов, книги которых и до революции, и после революции просто родители запрещали читать своим детям, как порнографию сегодня. Видимо, то, чего есть, было, точнее говоря, ушло, умерло или почти умерло в деревне, и то, что было в таком, вот таком деревенском Розанове, хотя, конечно, никаким деревенским он не был, он был преподавателем географии и иногда еще отчасти истории в гимназиях, и канцелярским работником, вполне таким городским человеком. Так вот, мне кажется, что вот то, что вы чувствуете, это некая открытость души. Вот когда стояла деревня в 20 домов, скрыть друг от друга все, что угодно, что происходило в этой деревне, было нельзя, невозможно. И люди были открыты навстречу друг другу в своих душевных переживаниях, все в той же своей боли, в первую очередь. Потому что без боли ведь и наслаждения невозможно. И Розанов человек для городской культуры очень необычный тем, что это был первый русский человек, с моей точки зрения, ну, если не брать поэтов, который, а может быть, даже если их брать, это был первый русский писатель, который открыл интимные стороны своей души, взял и открыл, как ящик. Знаете, смотрите, читайте. Вот я, вот мои мысли, вот моя боль, вот мои страдания и сомнения. И это его открытость, точно так же, как и открытость и искренность, которая всегда была в русской деревне, она оказалась никому не нужной. Ну, никому не нужной, и все. Я думаю, ему было, вы это знаете, я знаю, ему было очень сложно печататься. Каждая брошюрка, каждая книжка, все то, что он выпускал, каждый его сборник статей давались величайшим трудом, печатались, ну, практически на свои средства или с низким поклоном к издателям, доходящим до унижения. Продавались они плохо, тиражами выходили мизерными. И это мучительное чувство ненужности, собственной откровенности, оно как плевок в душу. Мне кажется, здесь проходит огромная трещина русской культуры. А городская, интеллигентная русская культура всегда мучительно пыталась уничтожить в себе и ненавидела вот эту такую деревенскую, неторопливую искренность, открытость. И поэтому же из-за открытости, из-за того, что в этой открытости всплывали естественные и больные вопросы, так не любили Розанова. И эта открытость в конечном итоге, наверное, в нем и болит, потому что мы так не умеем, мы так не умеем общаться с друг с другом. А когда читаешь Розанова, то вдруг начинаешь задумываться, а почему? Что за корни души такие потеряны, что я не могу взять и высказать вот как раз того самого, что болит? Надо вам сказать, что как раз неожиданно для меня на нашем сайте в интернете, давайте я еще раз повторю адрес, mznov.ru, там мы повесили, позаимствовав у сайта библиотеки Вехи, текст уединенного, ну просто для того, чтобы вы могли его почитать. Я нашел довольно много сочувственных откликов на вот эту тему радиопрограммы. Вот что пишет наша постоянная участница форума и радиослушательница Полина. «Свое знакомство с Розановым я начала водить после прочтения рассказа Венедикта Ерофеева «Василий Розанов глазами эксцентрика». Тоже знаменитая маленькая вещь. И влюбилась навсегда. В каком-то месте форума собеседники рассуждали о сущности страдания. Сейчас об этом мало говорят. Все телевизионные шоу, рекламы и прочее твердят нам о бесконечном счастье. Что мы делаем, когда расплачется ребенок? Правильно, хватаем на руки и начинаем успокаивать. А что делать в минуты душевной боли? Боли нестерпимой, горячей, безысходной, когда кажется, что даже Бог отвернулся от тебя. В боли, за которую потом бывает ужасно стыдно. Стыдно плакать, стыдно. А Розанов говорит: плачь. А ты плачешь о себе, о Боге, о родных, о том, что не сбылось и никогда не сбудется. Но вот что странно. После этих слез становится светло на душе, ясно. Жизнь обретает смысл и глубину. И я читаю Розанова, как и Ерофеев, в моменты, когда уже держишь в руках кубок с цикутой. Сначала отхлебнуть цикуты, это она цитирует уже Ерофеева, сначала отхлебнуть цикуты и потом почитать. Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты. И после этого отвечаешь вместе с ним на вопрос. Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу тиетизируется? Я ответил бы: чувствую, тиетизируется. Ну, так, видимо, тиетизируется все-таки языком Ерофеева, обожествляется. Ну, действительно, когда мне хочется, чтобы моя душа была чуть-чуть поближе к Богу, я читаю Розанова. Он, между прочим, одним из первых, в том самом уединенном, сделал еще одну поразительную вещь, поразительную для русского мышления. Он сказал: Авраама призвал Бог, а я сам призвал к себе Бога. Вот и вся между нами с Авраамом разница. Все-таки, писал Розанов, ни один из библеистов не рассмотрел этой особенности и странности библейского рассказа, что ведь не Авраам искал Бога, а Бог хотел Авраама. В Библии даже ясно показано, что Авраам долго уклонялся от заключения завета. Бегал, но Бог его схватил. Тогда он ответил: «Теперь я буду верен тебе, я и потомство мое». А я сам взял и схватил Бога. Вот такой вот всегда неожиданный человек Розанов. Спасибо большое, Зоя Федоровна. И Донна Роза, как мне кажется, там, наигрывая у себя на колокольчике с людьми, то есть на треугольнике, с людьми, которые ей помогали, вот так же вот, как Василий Васильевич пыталась поймать Бога в сущности своей. Всю жизнь это делает каждый из нас. А вот взять и признаться в этом, что я сижу в переходе, играю на треугольнике и пытаюсь поймать Бога, смог только Розанов. Se beira bonita. Каким же образом то, что я говорю о тренингах, те тренинги, которые идут в эфире Радио России, связаны с возрастом? Ой, связаны с Василием Розановым, извините меня, пожалуйста. Эта связь для меня абсолютно прямая. Потому что когда-то Василий Розанов абсолютно точно, для меня абсолютно точно, ответил на вопрос, что такое медитация по-русски. А мы очень часто встречаемся в эфире вот с такими вопросами. Здравствуйте, уважаемый доктор и не менее уважаемые ваши коллеги. Зовут меня Игорь Михайловский. Живу в городе Волгограде. Вопрос таков. Является ли медитация своеобразным видом раздвоения личности или маской? Ведь, с одной стороны, суета, шум, гам, в общем, суета-сует, бытие. А с другой – нирвана, то есть такой мир, лад, внутреннее созерцание. Налицо два состояния сознания. То человек был нормальным, адекватным, и вдруг нате. Сидит в позе лотоса, молчит. Вопросы и внимание окружающих никак не реагируют. Асоциален полностью. Да, пока не запамятовал. А нельзя ли сделать отдельную передачу медитации? Ну, возможно, мы сделаем отдельную передачу о медитации. Но вот как интересно этот процесс и ощущение Бога описывал Василий Розанов. И, кстати говоря, именно на эту цитату, спасибо вам большое, обратили наши участники форума в интернете. И в первую очередь наш постоянный член интернет уже клуба Александр. «Мне лучше одному», – писал Розанов, – «потому что, когда я один, я с Богом. Я бы мог отказаться от даров, от литературы, от будущности своего «я», от славы или известности, от счастья, от благополучия, не знаю. Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое теплое для меня». «Но что такое Бог для меня? Боюсь ли я его?» Нисколько. Что он накажет? Нет. Что он даст будущую жизнь? Нет. Что он меня питает? Нет. Что через него существую? Нет. Так что же он такое для меня? Моя вечная грусть и радость, особенно ни к чему не относящаяся. Так не есть ли Бог во мне просто мое настроение? Я люблю того, кто заставляет меня грустить и радоваться, кто со мной говорит, меня упрекает, меня утешает. Это кто-то, это всегда лицо. Бог для меня всегда он, или Бог для меня всегда ты, всегда близок. Мой Бог особенный, это только мой Бог и еще ничей. Если еще чей-нибудь, то я этого не знаю, и я этим не интересуюсь. И вот дальше следует самое главное. Мой Бог – бесконечная моя интимность и бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку или даже на две воронки. От моего, вдумайтесь, пожалуйста, дорогие радиослушатели, от моего общественного «я» ко мне в душу идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку просвет идет только один луч – от Бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность. Это Бог. Там, в глубине, там, в глубине меня Бог. Так что Бог — это первое. И моя интимность — второе. Это цифры есть в уединенном. И бесконечность, в коей сам мир — ее часть. Посмотрите, какой потрясающий образ. две воронки. Одна воронка, или, если пользоваться словами молодого человека, который сейчас задавал вопрос в эфире, собирает информацию, сведения, поток эмоций, идущий от внешнего мира. Но этот поток эмоций приобретает какую-то ценность и значимость только если он суживается до точки, концентрируется и соотносится со второй воронкой, расширяющейся, которая находится в глубине человеческой души и ведет к Богу, если хотите, как прожектор. Никто и никогда не сказал таких слов о медитации, а Розанов, я так подозреваю, даже просто и не знал этого слова, хотя кто знает. Он говорил, что вот это вот Бог во мне, это бесконечная моя интимность. Вот что такое медитация по-русски. Это интимность в отношениях с Богом. Это расширение внутренней воронки через это необыкновенное чувство. Когда сигналы от внешнего мира отрезаются, сводятся в точку, они или мы способны встретиться с Богом, который у Розанова был особенный, цитирую, еще раз цитирую, это был только его Бог и больше ничей. А если еще чей-нибудь, то я этого не знаю и этим не интересуюсь. Вполне может быть, что к Богу можно относиться только так. Вот это и будет русской медитацией. Впрочем, если вы хотя бы прочитаете уединенное на нашем сайте, к этому разговору еще может будет... можно будет вернуться. Спасибо, что вы вместе со мной вспомнили Василия Васильевича или познакомились с ним впервые. Я очень надеюсь, что в жизни каждого из вас это будет полезнее, чем любая, даже самая эффективная, самая лучшая психотерапия. Впрочем, чем же еще может являться для нашей души так мыслящая, интимно мыслящая философия? Спокойной ночи желают вам ведущий этой программы Александр Данилин, ну и, конечно, Донна Роза со своим треугольничком. Eu não vi.